Глава 51. Азазель. «Кушайте, мальчики», — улыбнулась старушка, указывая на ароматные блины. «Должен признать, такой вкусноты не пробовал еще никогда. Да я вообще не мог похвастаться уютными завтраками в кругу семьи. То, что меня всегда ждало, — это быстрая трапеза в одиночестве. И я предпочитал такие моменты намного больше, чем те, когда за столом оказывался хмурый отец, цепляющийся за каждое мое неловкое движение и кидающий колкие замечания в адрес притихшей матушки. В данный момент, сидя в небольшом, видавшем лучшие времена домике, в котором пахло деревом и травами, слушая тихие потрескивания огня в печи, чувствовал, как во мне просыпается зависть. Понимал ли Эмиль, как ему повезло? Понимал ли, что такая забота, которую он имел, стоила намного дороже всякого золота и драгоценных камней? Думаю, я бы отдал все, что у меня есть, включая силу внушения, чтобы обрести схожий с этим уютный уголок, где можно забыть о своих душевных терзаниях. Левелин, даря нам мягкую улыбку, подлила еще чаю, садясь напротив. «Подозреваю, вам обоим следует поспешить», — сложила она руки в замок. «Эмиля ждут в кузне, а тебе, Азазель, пора бы уже возвращаться, пока не хватились». От меня не укрылся хитрый прищур бабушки. Эта женщина виделась мне мудрой. Она замечала куда больше, чем я решился сказать, даже в шутку. Казалось, ее выцветшие серые глаза смотрят в самую душу без усилий, раскрывая все тайны. «Не торопи их, внучка, никуда заботы не убегут. Пусть позавтракают спокойно и идут с миром». Села старушка рядом с девушкой, погладив ее по рыжим волосам. «Лучше расскажи», — обратилась она ко мне, — «когда познакомился с нашей Левелин?» «В первый раз встретил ее на рынке и не смог оторвать глаз». Вспоминая момент, как нахальная человечка едва не раскрыла мое укрытие, а после и вовсе оставила в дураках, не сдержал улыбку. «Леви произвела на меня неизгладимое впечатление. Думаю, в тот момент она покорила мое сердце». «Хватит нести глупости. Ты хоть иногда останавливаешься», — буркнула в ответ девушка, награждая меня раздраженным взглядом. «Был в этом доме еще один человек, которому явно мешало мое присутствие, и он не пытался скрыть своего настроения». Желваки на скулах Эмиля заиграли, кадык нервно дернулся. Возможно, этот парень не хотел казаться положительным во всех отношениях, особенно в глазах Левелин, но на деле его сложно было назвать таковым. Я быстро докопался до истины. «Это не глупости», — игнорируя напряжение со стороны внука-травницы, улыбнулся я своей рыжеволосой нимфе. «То, что ты отказываешься принимать мои слова за чистую монету, не делает их менее правдивыми». «Вот как? Очень интересно», — воодушевленно произнесла старушка. «Лжецов действительно много. Посмотрим, парень, каким ты на деле окажешься. Время все расставит по своим местам». «Не могу с вами не согласиться, бабушка», — поспешил подтвердить я. «Рано или поздно этой упрямой ягозе придется принять очевидное, ведь отступать я не намерен». А вот последние слова были направлены не столько девушке, сколько ее раздражающему воздыхателю. «Болтун!» — закатила глаза моя нимфа. «Ешь уже!» Делая вид, что полностью поглощен блинами, я вновь незаметно проник в разум Эмиля. Нетерпение, злость, обида. Несмотря на то, что я стер его последние воспоминания, и этот упрямый осел забыл о нашем с Левелин поцелуи, осадок у него на душе все равно остался. Я ему не нравился. Он чувствовал во мне угрозу. И, в общем-то, неудивительно. Меня раздражало, что наглый подаван считает девушку своей. Вместо того, чтобы радоваться успехам в создании духов, его не отпускали мысли о ее самостоятельности. Они терзали душу парня, заставляли понимать, что Левелин ускользает сквозь пальцы. А еще в нем проснулось новое недовольство — бабушка. По мнению Эмиля, ей следовало выгнать меня в зашей, а не приглашать за стол. «И что теперь?» — мысленно произнес я в его разуме, не сдержавшись. «Кто бы мог подумать, что ты настолько ущербный? Тебя цепляют такие мелочи? Глупость какая! Видимо, настоящих проблем в этой жизни ты не видел вовсе». Стараясь ничего не испортить, не усугубить и без того непростую ситуацию, я деликатно сместил фокус внимания Эмиля. Возможно, подобный подход был бесчестным с моей стороны, но уже осточертел этот олух, путающийся под ногами. У каждого свои методы. Так почему я должен ущемлять себя, если могу подтасовать карты? А что если проявить внимание к подружке Левелин? Как ее? Лили? Нашел я нужное имя в его воспоминаниях. Заставит ли это аристократку ревновать? Стоит попробовать. «Азазель!» — помахала девушка ладошкой перед моим лицом. «Заснул, что ли?» Дважды моргнув, неловко улыбнулся, пригладив волосы на затылке. Задумался. «Так ты же ребят всю ночь работать заставляла. Неудивительно, что теперь ворон считают!» Добродушно засмеялась старушка. «Хорошо еще в тарелку носом не клюнул». «Точно. Видимо, я устал сильнее, чем готова признать мое эго». Растянул губы в улыбке, обращаясь к травнице. «Ну что ж, хозяйка, благодарю за угощение и радушный прием. Не возражаете, если я пойду?» «Ступай, милый, ступай. А красивый какой!» Оценивающе скользя по мне взглядом, подметила травница. «Захаживай еще в гости, коли серьезно настроен добиться внимания нашей Леви». «Бабушка!» — ахнула моя нимфа краснея. «С вашего позволения воспользуюсь предложением», — уважительно поклонился я. «Мне не хотелось уходить, не хотелось оставлять Левелин. Я не знал, когда в следующий раз смогу с ней увидеться, и это сводило с ума. Одно понимал. В скором будущем нам предстоит отправиться к королю. Времени оставалось все меньше, и тратить его я не имел никакого права. «Азазель, постой!» — остановила меня человечка, ставшая моим личным наваждением. «Идем со мной». «Куда?» — нахмурил я брови, когда она пригласила пройти к неприметной деревянной двери. Я думал, там вход в чулан. Бабушка подбадривающе кивнула, а Эмиль нахмурился еще сильнее. «Утро уже позднее», — произнесла девушка, стоило нам войти в помещение, оказавшееся лавкой с травами. Именно здесь я понял, что нахалка, занявшая мои мысли, была той самой аристократкой, в помощи которой так нуждался. «Возьми вот это». Достав из тумбы небольшую склянку, Левелин протянула ее мне. «Не понял», — нахмурился я. «Если мы не хотим привлечь внимание, действовать придется осторожно. Я тут подумала, тебе следует не шипеть на Арету. Прояви к ней внимание, подари эти духи. Поверь, она оценит. Вернувшись, скажешь, что на рассвете отправился за ними, чтобы порадовать ее». Левелин вложила пузырек в мою руку. От данной идеи съеденные блины встали колом в животе. «Начать за ней ухаживать?» — поморщился я. «Духами я только к тебе внимание привлеку». «С этим я как-нибудь сама разберусь», — выгнула она бровь. «Включай голову, Сид. Чем больше ты сопротивляешься, тем крепче она хватает тебя за горло. Тогда Эрети то, что она хочет, и девушка немного успокоится. В свадебных хлопотах она и не заметит твои истинные мотивы. Ясно выражаюсь?» «Более чем. Предлагаешь сыграть на ее желаниях», — обреченно вздохнул я. «А чего желаешь ты?» Прищурился, делая к ней шаг. Мне вновь хотелось ощутить вкус ее губ, вновь хотелось прикоснуться к ней. Еще один шаг, девушка отстранилась, упираясь бедрами в столешницу. Ей больше было некуда убегать. Нависая над ней, неспешно наклонился, ловя восхитительный взгляд цвета молодой травы. «Тебе нужно идти», — напомнила она, опираясь руками о стол. «Знаю». Дыхания смешались, я не мог оторвать глаз от ее губ. Лишь на миг позволил себе слабость, склоняясь и целуя их. Я ждал, что девушка меня вновь оттолкнет, но этого не произошло. Рука Левелин сжала мою рубашку. «Великая богиня! Как же тяжело было от нее уйти!» «Хватит!» — все же собрала она в себе силы. «Ты мне не ответила. Чего желаешь ты?» На короткий миг Левелин нахмурилась, отстраняясь. Ее взгляд ласково скользил по моему лицу, и я вдруг осознал одну простую истину, в которой не решался сознаться даже самому себе. Кажется, я влюбился. Однажды, возможно, однажды я расскажу. «А сейчас прошу тебя уйти», — безжалостно произнесла моя нимфа, не оставляя другого выбора. «Как тебе будет угодно». Заставив себя улыбнуться, кивнул я, делая шаг назад. «Жди меня ночью. Снова». Тем временем. «Зачем ты впустила этого кретина в дом?» — буркнул Эмиль на бабушку, не сводя глаз с двери лавки, за которой скрылась Левелин с Сидом. «А почему, позволь спросить, не должна была? Очень приятный юноша», — пожала старушка плечами, как будто не замечала истинных чувств внука. «К тому же он действительно увлечен нашей красавицей». Раздраженно кинув в тарелку ложку, парень поджал губы. «А ты не думала, что я тоже могу быть ею увлечен? Я ожидал от тебя больше поддержки», — обиженно рыкнул он. «Вот как? А если бы не был увлечен, не привез бы ее сюда, не помог бы? Что изменится от моей поддержки, Эмиль?» — выгнула старушка бровь. «Я думал, ее пребывание в нашем доме даст мне шанс». «На все воля богини, мальчик мой. Именно она сводит пары. И что-то мне подсказывает, недаром Сид оказался на пути, Левелин». «Не говори так». «Эмиль, я хочу, чтобы ты был счастлив, но в последнее время ты тонешь в злости и ревности. Это не те эмоции, которые предвещают любовь. Не заставляй эту девочку чувствовать себя виноватой перед тобой. Хочешь за нее бороться? Пожалуйста, но прекрати топтаться на месте и просто объяснись. И если получишь отказ, прими его с достоинством, а после осмотрись. Левелин Руше не единственная девушка в Редере. Возможно, твоя судьба где-то рядом».